Глава 41. Предпраздничный монолог. Красовский сидел в вертолете, откинув с колен алую тогу, и смотрел на остров. Там, у края террасы, копошились крошечные человечки. Дурацкое представление, идиотская затея. Но что сделано, то сделано. Закончить все сегодня и начать заново. Они не знают, никто не знает, но вечером он объявит об этом. Дело жизни, похоже, свершилось. 2 года он тайно от всех вел переговоры с владельцем этих островов. Дохода они не приносили, но продавать их сеньор не хотел. Все точно так, как у его прадеда. Мясин тоже 2 года уламывал владельцев. Они охотились тут летом на перепелов. Но узнав, кто покупатель, задрали цену втрое. Мясин поторговался и купил. Он тоже, наконец, договорился. И сделка бы уже пошла, если бы не чертов Власик. Деньги, вот они, собраны, лежат на счету фирмы. Все-таки делать такую покупку лучше через свою компанию, а не как частное лицо. А Власик не может разобраться со счетами. Подонок Яков мало что архив не передал, так еще и 5 лимонов увел. Кинул и его, и партнеров. Те наслали своего проверяющего, и банк заморозил счета. Нормально. Теперь из-за этой ерунды, Игорь про себя хмыкнул, банк затеял проверку. Но ведь и правда, по сравнению с суммой платежа за острова 5 лимонов – мелочь. Власика пора менять. Давно надо было это сделать. Не тянет. Но приходилось платить долг за моральный ущерб. Теперь все. Он больше ничего никому не должен. Разгонит всех, продаст виллу и поселится здесь с Полинкой. Никаких празднеств, никаких сирен. Хватит. Надо вернуть острову его прежний вид, как было у прадеда. Сделать Полинке театр, как и хотел Мясин. Деньги ее не интересуют. Пусть танцует, чтобы не заскучала. А захочет, нарожает ему детей. Он все время бежал куда-то, за кем-то, от кого-то. Пора остановиться, жить для себя и для нее. Мысль про Марину он загнал куда-то вглубь, чтобы не высунулась. «Еще круг?» – спросил пилот. «Нет, садимся», – сказал Красовский. Посмотрел на смешных людишек, которых он нарядил в маскарадные костюмы. «Этот юбилей они запомнят надолго».